Глава 18. Переживания Джорджа. Джордж привык спрашивать себя, попадая в неприятности. Что это было? Невезение или дурость? Честный ответ требовал подробностей. Если просто поскользнулся и со всего маха упал в канаву, полную грязной воды, это, конечно, невезение. С любым случается. Но если перед падением ты балансировал на мокрой железяке перил паркового мостика, вдобавок строил рожи и выпендривался под одобрительное улюлюканье приятелей, это чистой воды дурость. Или, допустим, тебя укусила соседская собака. Это невезение. Но кто перед этим дразнил ее? Не первый день он бродил около трактира и безуспешно звал сестру. Дождик промочил его голову и плечи. Мальчик был грязен и голоден. Он спал, где попало, а оставшихся монеток хватало только на хлеб. Лицо его было мокро не только от дождя, но и от слез. Ему больше не увидеть дом и родителей. Джордж знал, что не сможет пойти в замок к дракону и что тетя не выпустит Бренду. Хотя, какая она теперь тетя? Он не один раз обдумывал свои предыдущие поступки. Совершил кражу. Обидел отца, потерял лучшего друга. Он, наверное, давно злится на меня. И зачем я козырял перед ним собственной начитанностью и отцом? Корил себя Джордж. Даже богатство не сделает его счастливым. Лучше довольствоваться меньшим, но оставаться с близкими. Да чего тоскливо без родного дома. Там ничего особенного вроде и не происходит в будни. Можно просто сидеть вечером всей семьей, жаловаться на скуку и смотреть телевизор. Но там все наполнено теплом и любовью. Каждый занимает свое любимое место. Джордж на полу у горящего камина, мама в кресле. К ней на колени забирается леди. Отец лежит на софе, и Бренда сидит там же, у него в ногах. Во время рекламного перерыва мама идет на кухню. Она готовит чай и не спрашивает, сколько сахара и молока добавлять в чашку, потому что наизусть знает вкус каждого. И чашки никогда не спутает. У отца белая с парусником. У Бренды с кошачьей мордой и словом «мяу». У Джорджа синяя с его именем. А у самой мамы нет чашки. Не везет ей с ними. Ее любимая с клубничками недавно разбилась, и поэтому она себе чай наливает в первую попавшуюся ничейную чашку. Но Джордж с Филиппом уже подыскали для нее новую, похожую на ту разбитую, подарок ко дню рождения. Домашние праздники выделяются в череде будничных дней, как позолоченные орехи в россыпи обычных. И среди этих позолоченных есть самый главный и большой – Рождество. Это поколениями отшлифованный волшебный ритуал с ангелочками, с бумажными коронами, обязательными хлопушками-сюрпризами, чулком у камина, венком из астролиста и еловых веток. Ему предшествует генеральная уборка, когда дом буквально выворачивают наизнанку, пока не очистят от всех пятен и пыли. Потом отец достает с чердака гирлянды лампочек и украшения, закрепляет их по фасаду дома, стоя на длинной выдвижной лестнице. Он хочет, чтобы их огни сияли ярче других в ночи Кленовой улицы. Дни бегут, праздник приближается, и родители валятся с ног от усталости. Они уже мечтают о боксинг-дне, понедельнике, когда все будет позади. Шуршит на полу подарочная обертка. Китайский Санта-Клаус поет из-под елки. Счастливого вам Рождества, счастливого вам Рождества. Под ногами вьются золотистые ленты и падают серебряные банты со стула. Из комнаты в комнату разносятся крики Кто взял ножницы? Где скотч? Все, кроме Бренды, знают, что идет тайная упаковка многочисленных подарков. Только она ждет с трепетом, что Санта-Клаус положит их ночью под елку и в красный носок над камином. Сестренка до сих пор верит в Санту. Наступает рождественская ночь. На подзеркальнике выстраивается шеренга поздравительных открыток от друзей, родных, соседей. В духовке млеет фаршированная индейка. Ее запах доносится до спален, а под елкой в гостиной словно сама собой складывается нарядная куча из коробок, коробочек, а также мягких свертков и пакетов. Утром Джордж и Бренда найдут свои имена на них, с нетерпением надорвут праздничную упаковку. В последний раз Бренда всех насмешила. Прочитав ярлык, сказала: «А Санда подарки в Теско покупает». Как ни странно, с этого момента праздник засобирается уходить. Он подождет немного, пока дети и взрослые порадуются на свои подарки, пошумят хлопушками, наденут бумажные короны, съедят праздничный обед, посмотрят лучшие телепередачи, и потихоньку пойдет на убыль. Останется куча рваной подарочной бумаги и холодная индейка. Потом можно будет делать бутерброды с ней и с брусничным джемом. Но ощущение счастья продержится несколько дней.